По предварительным данным, имела место преступная халатность, говорил Савенков, стоя у моей койки. В лаборатории был газовый баллон для оперативного розжига и подогрева ингредиентов. У него до конца не закрыли вентиль. К тому же из-за внутреннего давления в баллоне оставленный пропуск увеличил напор газа, и концентрация достигла того предела, при котором вспыхивает от любого огня. А тут еще и химикат подогревали, чтобы довести его до кондиции. В общем, два трупа, разнесенные помещение лаборатории, и вы на больничной койке. Проходил не в том месте, не в то время. Невесело усмехнулся я. Да, просто кивнул Савенков. Бывает же. Представляю, как бы обрадовались парторги, которых я еще не проверил. ОГПУшник лишь скупо улыбнулся на мое замечание. Знаешь, вздохнул я, похоже, безопасность труда хромает на этом предприятии. А может, и не только на нем. Надо бы поднять документы, какие меры предусмотрены, чтобы подобные ситуации не повторялись. И если их нет, написать и разослать по предприятиям с приказом об обязательном применении. Савенков молча кивнул и тут же сделал запись к себе в командирский планшет. «Доктор сказал, вам еще 2 дня лежать», — заметил он. «Да, я мог бы уже и сегодня выписаться», — рассмеялся я. «Перестраховывается Евгений Викторович». Лежать в больнице было откровенно скучно. Сейчас ни интернета нет, ни телевизора, даже радио не в каждой палате. Книги – вот единственная отдушина, и то не всем доступная. Неудивительно, что я рвался на волю. Поработать тоже не удалось. Голова, мой главный инструмент, в первые дни гудела, и даже думать было больно. Постепенно это прошло, а в последний день я и вовсе чувствовал себя абсолютно здоровым. Кроме Савенкова, меня навещали родители и Люда. Девушка примчалась ко мне в тот же день, как я попал сюда. Родители чуть позже, но только потому, что узнали новости от нее, что я жив и пойду на поправку. Вот они стали срываться с работы, а пришли в положенные часы приема, заранее договорившись об отгуле. «Поправляйтесь, спешить сейчас смысла нет». Закруглился Савенков и покинул меня. Я лишь тяжело вздохнул. «Еще 2 дня безделья. Для меня это настоящая пытка. Чем бы себя занять?»